Глава 90. В 4 утра зимой в Сан-Диего холодно и темно. Знаменитого на весь мир солнца не будет еще несколько часов, а по-настоящему жаркие дни наступят лишь через пару месяцев. Однако шторм остался позади. Море утихло, и волны мягко набегают на песок. Фрэнк идет вдоль берега к основанию пирса. У него болит все тело, тревога теснит грудь, так что он едва дышит. Сначала он видит огни пирса, потом луч фонаря, а потом человека, идущего к нему в тумане. «Почти мальчик». «Фрэнки машина?» — спрашивает он. Фрэнк кивает. «Джимми Джекамоне», — представляется молодой человек и словно ждет, что Фрэнк узнает его. Фрэнк окидывает его безразличным взглядом. «Малыш Джимми Джекамоне», — уточняет он. Фрэнк и на это не реагирует. Тогда малыш Джимми говорит: «Я мог бы убрать тебя сам, Фрэнки машина, если бы мне позволили». «Где моя дочь?» «Сейчас подойдет, не волнуйся», — отвечает малыш Джимми. «Но сначала, Фрэнк, я должен тебя обыскать». Фрэнк поднимает руки. Джимми быстро и умело обыскивает его, достает из кармана пиджака кассету. «Это она?» — Фрэнк кивает. «Где моя дочь?» «Хочу, чтобы ты знал», — говорит Джимми. «Мне совсем не по душе эта затея с твоей дочерью. Я воспитан по старым правилам». «Где моя дочь?» «Пойдем». Малыш Джимми берет его за правый локоть и ведет по берегу. Когда они оказываются под пирсом, он говорит: «Пленка у меня, и Фрэнк со мной, безоружный». Из тумана, словно призраки, выплывают люди с фонарями и пистолетами. Всего их пятеро. Убойная команда в полном составе. Донни Гард тоже с ними, но без пистолета. Он протягивает руку, и малыш Джимми подает ему кассету. Гард вставляет ее в диктофон, прослушивает и удовлетворенно кивает. «Приведи мою дочь», — говорит Фрэнк. Гард поднимает и опускает фонарик. Минуты тянутся бесконечно, и, наконец, Фрэнк видит, как Джилл идет к нему в тумане, рядом с ней Донна. «Папа!» Похоже, она плакала, но самообладание не теряет. «Все будет хорошо, малыш. Папа!» Фрэнк крепко обнимает ее и шепчет ей на ухо. «Иди, стань врачом, чтобы я гордился тобой». Она рыдает, уткнувшись ему в плечо. «Папа!» «Шшш, все в порядке». Он обращается к Гарту. «Я сделал копии. Они в депозитных ячейках по всему миру. Если что-нибудь случится с моей дочерью, нападет на нее грабитель, наедет машина, сбросит лошадь. Надежные люди разошлют их по всем крупным новостным каналам». Малыш Джимми вопросительно смотрит на Гарта. «Отпусти ее», — приказывает Гарт. «Послушайте, заткнись, я сказал, отпусти ее». Джимми явно колеблется, потом кивает Донне. «Забирай ее нахрен отсюда». Донна пытается увести Джилл, но та обхватывает отца за шею так, что ее не оторвать. «Папа, они убьют тебя». «Не убьют, малыш», — шепчет ей Фрэнк. «Я Фрэнки машина». Донна быстрым движением сует пистолет ему в руку, после чего толкает Джилл на землю и падает на нее сверху. Фрэнк стреляет малышу Джимми между глаз, потом укладывает второго члена убойной команды, потом третьего. Карло успевает выстрелить, прежде чем пуля разносит ему затылок. Фрэнк валится, сбитый с ног ударом, и тотчас целится в четвертого бандита, но понимает, что упустил время. Дэйв тоже все видит, но как бы в ореоле света на пирсе горят огни. Стрелять с лодки даже из винтовки не очень-то удобно, однако он вполне достойно попадает парню между лопаток. Фрэнк перекатывается по песку, направляет пистолет в грудь пятого мальчишки и стреляет ему в сердце. Гард бросается на утек. Фрэнк вскакивает и бежит за ним. Они оба не молоды, но Донни Гард не прошел таких испытаний, какие выпали в последние дни на долю Фрэнка, поэтому он постепенно отрывается. Фрэнк понимает, что ему не настичь Гарда, зато пуля догонит кого хочешь. Он поднимает пистолет, и вдруг острая боль пронизывает ему грудь, левая рука немеет. Поначалу он решает, что его все-таки подстрелили, но потом понимает, что это сердце. Разбивается, как волна о риф. Он не может дышать. Боль почти непереносима, но Фрэнк все же делает над собой усилие, стреляет и с удовольствием смотрит, как Донни Гард падает. Фрэнк прижимает руку к груди и оседает на песок. «Папа!» — кричит Джилл. Это последнее, что он слышит.